Глава 1. Геллертрас фокусированным взглядом рассматривал одну из стен собственной камеры. Ровно 321 кирпич. За столько лет некогда великий маг успел множество раз их пересчитать. Разрывая могильную тишину камеры, на пол упала очередная капля воды, и Гриндевальд невольно поморщился. Первые недели вечно капающая вода раздражала, через месяц сводила с ума, а потом он просто смирился. За полвека, проведенных в четырех стенах, можно много с чем смириться, не только с вечно капающей водой, но в том числе и с альпийским холодом, и даже с обветшалой тюремной робой и необходимостью есть какую-то баланду, даже отдаленно не напоминающую нормальную еду. Внезапно у двери камеры, обшитой ржавыми металлическими листами, раздались приглушенные голоса охранников. Узник подался вперед, не желая упустить ни одного слова. Цепи, уже оставившие глубокие шрамы на кистях, противно зазвенели. Стражи на миг затихли, но вскоре вновь продолжили разговор. Они давно укрепились в мысли, что Геллерту не удастся сбежать из собственноручно возведенной темницы. И обычно авроры даже не реагировали на звон цепей. Старик взял цепи в руки, дабы избежать лишнего шума и подошел к двери, практически прижавшись к ней ухом. Разговоры надзирателя были не только единственным развлечением Геллерта, но и единственным источником новостей о внешнем мире. «Поттеру удалось победить в турнире», — воскликнул один из них. Что-то едва слышно разрезало воздух. «Вероятно, газета. А чего ты еще ожидал от него?» Охранник зашагал по узкому коридору. «Мальчишка ведь избранный». Геллерт прислонился к двери, спиной чувствуя привычный холод. «Гарри Поттер. В последние 3 года он только и слышал об этом мальчишке. Победитель нового темного лорда, продолжающий геройствовать. Откуда Гриндевальд знал, что мальчишка продолжает геройствовать? Видение. Авроры могли сколько угодно пытаться лишить его магии, сковывая цепями и сажая в клетки, но одного у него никогда не отнять – видение и пророчество, для которых ни преграда, ни границы, ни заточение, ни оковы. И в последнее время уж больно часто он стал появляться в этих видениях. Геллерт сел на пол и притянул к себе ноги, отчаянно пытаясь согреться и погрузился в раздумья. Видения никогда не появляются просто так, и информация из них совпадает с тем, что говорят охранники, а значит это не просто сны или выверт спятившего сознания. Гриндевальд вновь прислушался к разговору своих надзирателей, но, не услышав ничего интересного, вновь предпочел вернуться к размышлениям. «Но сбежать мне отсюда вряд ли удастся», — маг невольно ухмыльнулся. Предыдущие 2 попытки отлично доказали это. Правда, во второй раз ему даже удалось сбежать из замка, но прямо у границы его скрутили подоспевшие охранники. Теперь эти видения бесполезны. Дар, который множество раз позволял избежать самого худшего исхода событий, сейчас казался Геллерту крайне изощренным издевательством. Следить за чьей-то жизнью, не имея возможности прожить свою собственную. Воистину, у судьбы чудесное чувство юмора. Он склонил голову, седые, спутанные пряди упали на лицо, а взгляд уперся в пол. Но почему именно этот мальчишка? Чем таким Поттер выделялся из серой массы магов, что видения показывали именно его? Избранный, заданный самому себе вопрос остался без ответа. Несмотря на то, что Геллерт верил в пророчество, он никогда не был сторонником концепции избранного. Слишком много случайных переменных и весьма косвенно влияющих на ситуацию факторов, по которым маги определяют, кто именно является избранником пророчества. Для магов проще поверить в некое пророчество, а не в удачное стечение обстоятельств. Ведь всегда проще думать, что есть кто-то, избранный самой судьбой, чтобы решить все твои проблемы. К этим выводам Геллерт пришел уже давно, но что-то все равно не давало покоя. В случае с Поттером не могло ведь все сложиться настолько удачно, чтобы младенец победил нового темного лорда исключительно силой маминой любви. Без посторонней помощи тут явно не обошлось, и Гриндевальд даже догадывался, кто именно приложил руку к этой мутной истории. Один рыжий любитель искать виновников всех проблем мироздания. Геллерт сжал ладони в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в тонкую кожу. А да, у Альбуса определенно талант к поиску виновных. Сначала он назначил самого Гриндевальда виновником смерти своей сестры, пусть вслух он этого и не скажет, а потом и главной проблемой всего магического мира. Кажется, теперь он нашел себе новое развлечение, вплетая в свою игру очередного мальчишку. Внезапно зрачки мага расширились, и он оторвал взгляд от пола. Магия. Она клубилась вокруг, окутывая камеру и Геллерта своими нитями. Это был не просто след чьей-то магии или чары самого Нурмингарда. Пожалуй, именно так Гриндевальд и представлял чистую магию, от которой словно бы искры пробегали по пальцам, которая свободно струилась по венам и заменяла собой воздух. Охранники тоже что-то почувствовали и начали пытаться открыть дверь, которая как назло не поддавалась. Один из них отошел на несколько шагов и в следующий миг врезался в металлические листы плечом. Обычно появление стражей не предвещало ничего хорошего, как минимум пару круция, для профилактики, но Геллерт даже не вздрогнул. Отчего-то он был уверен, что им не удастся вскрыть дверь. Маг почувствовал, как магия начала окутывать его, утягивая куда-то. Теперь это были не мягкие нити, опутывающие его, а болото, утягивающие на дно, душащие. Сердце забилось быстрее, в глазах Геллерта мелькнул страх. Ему казалось, что он давно разучился испытывать это чувство. Просто устал бояться, ведь каждый день и в клетке, и вне ее мог стать последним. Но вот, снова, перед глазами начало темнеть, из легких будто бы выбило воздух. По телу разошлась неприятная дрожь. Старик попытался поднять руку, но конечности онемели. Сознание неумолимо уплывало, из губ вырвался задушенный хрип. С каждой секундой нутро все больше сковывал страх. С участью узника маг уже смирился, но умирать определенно не хотел и готов был до последнего цепляться за жизнь, даже в таких условиях. «Да что там происходит?» В панике завизжал один из охранников, пиная ногой дверь, но Геллерту этот вскрик показался почти шепотом, словно он находился на дне колодца. Глаза закрылись и Гриндевальд осел по стене, растянувшись на полу. Цепи в последний раз звякнули. Неужели магия была просто предсмертной галлюцинацией? Это была последняя связная мысль Геллерта перед тем, как он окончательно погрузился в темноту. Пробуждение было не самым приятным. Голова, будто чугунная, ощущалась невероятно тяжелой, а тело отказывалось слушаться, будто всю ночь локал огневиски. Геллерт нехотя открыл глаза. Вопреки ожиданиям, взгляду предстала не каменная кладка его камеры, а белый потолок. Больница, в это верилось слабо. Гриндевальд был уверен, что охранники никогда бы не снизошли до того, чтобы отправить его в больницу. Вызвали бы колдомедика, и на том спасибо. Он попытался прикоснуться рукой к окружающим предметам, чтобы понять, что находится вокруг. Кровать, подытожил Геллерт. Кто-то даже удосужился дать матрас, одеяло и подушку. Что ж, это уже неплохо. Вероятно, в камере мне просто стало плохо и поняв, что на месте они не справились, надзиратели решили отправить меня сюда. Гриндевальд попытался раскинуть руки, насколько это позволяла постель. Для больничной койки слишком широкая. Гриндевальд обратил внимание на то, что тело ощущалось непривычно. Конечности были явно короче, но ощущались более легкими и подвижными. Геллерт, не вставая, провел большим пальцем по ногтям, которые оказались аккуратно подстриженными, и прикоснулся к запястью, тонкое, с ровной кожей и без шрамов. После этой мысли маг подскочил на кровати. Если в ту же больницу его и могли доставить, в это, пусть и с трудом, Геллерт еще мог поверить, то вот шрамы, оставленные кандалами, убирать не стали бы. В этом просто не было смысла, ведь через несколько недель они вновь появятся, а переводить лишнее зелье на узника колдомедики определенно не стали бы. Геллерт нахмурился и осмотрел свою одежду. На нем были потертые джинсы, которые на нем удерживал только такой же ветхий ремень, а сверху – серая футболка, висящая как на вешалке, очевидно, с чужого плеча. Бросив взгляд вниз, он обнаружил некогда белые кроссовки. Магловская одежда? Гриндевальд невольно фыркнул. У кого-то определенно есть чувство юмора. Маг притянул ноги к себе, садясь по-турецки. Тело будто бы уменьшилось. И на гипотетическое медицинское вмешательство это не спишешь. Маг провел в раздумьях еще несколько минут, пытаясь объяснить самому себе все странности. Но, не найдя никакого внятного объяснения, поднялся на ноги и зашагал к окну. Рядом с оконной рамой стояла пустующая клетка для совы, а на стекле отражалась комната и сам Геллерт. Или не он? Гриндевальд теперь не был уверен, что это действительно он, ведь в окне отражался совсем другой человек. Он был намного моложе самого мага, совсем мальчишка, а точнее, подросток. Вероятно, просто выглядит младше своего возраста. Более грубые черты лица, черные, всклокоченные волосы, совсем не такие, как ранее были у Гриндевальда, послушные и почти белые. Глаза тоже были другие, оба одинаково зеленые. Какого хера? Маг мысленно выругался. Он все же отвернулся от окна, предпочтя осмотреть комнату, в которой оказался. Помещение не похоже ни на больничную палату, не на тюрьму. Обычная, жилая комната. Из немногочисленной мебели только шкаф, кровать и стол, с прилагающимся к нему стулом. Геллерт прислушался к своим ощущениям. Никаких заклинаний, призванных предотвратить его побег, он не чувствовал, но ведь без присмотра меня бы вряд ли оставили. Гриндевальд осклабился, вспомнив, как его собственное творение, Нурмингард, сделали его тюрьмой. Маг строил и зачаровывал его на совести, в итоге это же и вышло ему боком. Здесь защитных чар определенно нет. От любой сильной магии тянется определенный шлейф, который в той или иной степени почувствует любой маг. Но комната казалась обычным магловским жилищем, без намека на волшебство. Предсмертный выверт сознания, это предположение Геллерт сразу же отбросил. Слишком уж длинное и четкое видение для предсмертных галлюцинаций. Да и он чувствовал себя вполне живым. Но тогда что? Гриндевальд сел на пол, продолжая осматривать комнату. Магия. Она была настолько сильной, что ее почувствовали даже те остолопы, которых по какой-то неведомой причине все же взяли в стражи. Вопреки убеждению многих волшебников, магия – это не просто палочки и заклинания. Это скорее живой организм, который иногда снисходит до того, чтобы поделиться частичкой себя с простыми людьми, создавая в них магическое ядро. Вероятно, магия и является тем, что маглы называют Богом, творцом всего. Если бы они знали, насколько близки к истине, значит, именно магия отправила меня сюда. Но зачем? На этот вопрос у Геллерта так и не нашлось ответа. Он вспомнил от чего-то врезавшееся в память выражение, несколько раз услышанное, когда ему довелось пожить среди маглов, пути Господни неисповедимы. Возможно, есть неочевидный ему мотив. Геллерт поднялся и зашагал к столу. Пожалуй, то, для чего его сюда отправили, не столь важно. Это выяснится потом, рано или поздно. А вот обыскать комнату определенно стоит. Жилище может многое сказать о своем владельце и может помочь определиться, что делать дальше. Или, возможно, мне хотя бы удастся раздобыть что-нибудь полезное. Юноша провел рукой по столешнице. Поиск всевозможных защитных заклинаний давно стал одним из его рефлексов, но и тут их не было. Даже от потенциальных воров не защитил. Превосходная наивность. Впрочем, опрометчивость бывшего владельца комнаты Геллерту только на руку. Определенно, пока не стоит использовать магию без крайней необходимости, во всяком случае, пока не пойму, кто я и где. На столе не было ничего, кроме нескольких книг и настольной лампы, которая и была источником освещения. Сев на стул и взяв одну из книг в руки, он открыл ее на развороте. «Темные силы. Пособие по самозащите. Четвертый курс». Хотелось выдать что-нибудь язвительное о темных силах, но это было не главным. Книга на английском, следовательно, он находится или в Британии, или в Америке. Книгу явно использовали и, так как сейчас лето, можно предположить, что хозяин книги уже закончил четвертый курс. Варианты того, где именно учился бывший владелец этого тела, тоже немногочисленны. Ильвермурни или Хогвартс. Геллерт открыл последнюю страницу, где обычно пишут место и дату производства. Британия, Лондон. Флориш и Блоттс. 1994 год. Значит, теперь ему предстоит учиться на пятом курсе Хогвартса. Что ж, могло быть и хуже. Экс-обладатель этого тела был волшебником, значит, у министерства не возникнет вопросов насчет внезапно обретенных магических способностей. Хогвартс не худшее место на Земле. 2-3 года можно и потерпеть. Впрочем, в случае необходимости, Геллерт всегда может сделать так, чтобы его исключили. Гриндевальд отложил книгу, более не представляющую интереса, и отпер первый ящик. Внутри были только чернильница, пара сломанных перьев и письмо. Юноша вытащил конверт. Соединив давно сломанную печать, он увидел выполненную в сургуче «Х». «Письмо из Хогвартса», — констатировал Геллерт, «а значит, тут должно быть имя и адрес. Гарри Джеймс Поттер». Маг оперся щекой на кулак, задумчиво склонив голову. Так вот оно, к чему были все эти видения. Впрочем, предположить такой исход Геллерт не смог бы, даже если бы попытался. Решив, что необходимо будет побольше узнать о жизни Поттера, юноша продолжил читать. «Графство Суррей, Литл Уингинг». Поняв, что больше в столе нет ничего ценного, Геллерт открыл шкаф и разочарованно вздохнул. В шкафу валялись только старые обноски, очевидно отданные кем-то. Насколько помнил Гриндевальд, Поттера, после смерти родителей отдали каким-то родственникам, то ли бабушке и дедушке, то ли тетке. Кажется, они даже не сочли нужным купить мальчишке хотя бы какую-то одежду. Было видно, что некогда это были качественные и дорогие вещи, То есть дело не в проблемах с деньгами, значит, с родственничками отношения у меня будут так себе. Геллерт придирчиво осмотрел немногочисленные пожитки, мысленно прикидывая, что из этого еще можно будет привести в порядок магией. Гардероб определенно придется обновлять. Геллерт склонился к кровати и призвал чемодан под ней с помощью акция. Заклинание министерского надзора только на палочках, а значит, бесполочковые чары ему все же доступны. Открыв его, маг оценивающе осмотрел содержимое поклажи. Именно тут было все самое значимое. Гриндевальд взял в руки какой-то пергамент. «Карта мародеров», — прочитал маг. Было очевидно, что он как-то зачарован, ведь шлейф от него юноша почувствовал сразу, не успев открыть чемодан. Но разобраться с этим он сможет только когда будет левая палочка без надзора. Следующей вещью, взятой Геллертом, была метла. Похоже, мальчишка-спортсмен. Возможно, Поттер даже играл в квиддич, ведь тело физически развито, а метла не любительская, спортивная. Еще во времена юности Гриндевальда этот вид спорта был весьма популярен. И даже в Дурмстранге студенты частенько гоняли мячи на метлах, несмотря на то, что профессора регулярно разгоняли игроков. Палочка для юноши не представляла интереса, ведь, во-первых, на ней министерский надзор, возможно, и не только министерский, а во-вторых, артефакт скорее всего не подойдет Геллерту. «Астралист», — констатировал маг. Палочки из астралиста ему никогда не подчинялись и в руках Гриндевальда часто творили совсем не то, чего он пытался добиться. Юноша без сожаления отложил артефакт и вновь запустил руки в чемодан. Геллерт недовольно фыркнул, осматривая свои последние находки. Сломанный вредноскоп, неизвестно куда ведущее сквозное зеркало, отмычка и 5 галеонов. Недолго думая, маг забрал отмычку и деньги. Да уж, не густо. Однако это лучше, чем ничего. Несмотря на то, что на эту сумму он едва ли сможет купить что-то стоящее, даже такие деньги Гриндевальд умел ценить. Первые несколько лет после исключения из Дурмстранга и побега из дома он едва сводил концы с концами. Каждый галеон был на счету, хватало исключительно на то, чтобы не сдохнуть от голода и иметь хотя бы какую-то крышу над головой. Но просить денег у отца Геллерту гордость не позволяла и приходилось как-то выживать. И 5 галеонов на тот момент были для него неплохой суммой. Ладно, тут мне хотя бы пока что не нужно беспокоиться о крыше над головой и пропитании. Впрочем, юноша и тут не собирался надолго задерживаться и решил покинуть этот дом, как только появится такая возможность. Но сейчас это было не той проблемой, которая требовала сиюминутного решения. В любом случае, собственные деньги мне определенно не помешают. Геллерт закрыл чемодан и вернул его на законное место. Теперь не помешает осмотреть квартиру или дом целиком. Подойдя к двери, юноша опустил ручку, и та на удивление легко открылась. Несмотря на то, что защитных чар он не обнаружил еще в самом начале, все равно остался страх, что сюда нагрянут авроры, как только он откроет дверь. Выждав несколько секунд, Гриндевальд зашагал по коридору. Гоминум Ревелия. Заклинание показало, что кроме Гриндевальда, на этом этаже присутствуют еще 3 человека. Вероятно, это спальни. Маглы не представляли для него никакого интереса, и маг зашагал к лестнице. Люмос. На кончике пальца появился шарик голубоватого света, осветивший лестницу и коридор. Геллерт зашагал вниз, прислушиваясь к каждому шороху. Пока он не разведает все, с родственниками Поттера сталкиваться крайне нежелательно. Хотя, пара империя решат проблему, злорадно подумал Гриндевальд, осматривая гостиную. Как он и предполагал, самый обычный магловский дом, даже без намека на чары. Помещение, оформленное то ли в белых, то ли в постельных тонах, словно только сошло со страницы какого-то журнала. В центре стоял диванный журнальный столик, слева дверной проем в виде арки, скорее всего ведущий на кухню, а справа камин и лестница, с которой только что спустился Геллерт. Стерильная чистота этого места, будто здесь никто и не жил, казалась отталкивающей. Маг подошел к каминной полке с несколькими фотографиями в вычурных рамках, рядом с которым стояли мерно тикающие часы и антикварный канделябр, совершенно не подходящий к минималистической обстановке гостиной. Что за безвкусица? Гриндевальд бросил взгляд на часы, стрелки которых показывали 3:30. Времени предостаточно. Маг перевел взгляд на фото, коих было всего 3. Значит, цветные фотографии теперь доступны и маглам. В первой рамке было изображение младенца, больше похожего на шар, завернутый в разноцветные тряпки. На втором снимке, вероятно, этот же ребенок, но уже повзрослевший, катающийся на велосипеде, и в последней рамке фото всего семейства. Слева отец, по комплекции не отстающий от подросшего чада, стоящего посредине, и справа мать, обнимающая их обоих. Не обнаружив ни одной фотографии Поттера, Гриндевальд лишь подтвердил свои предположения о взаимоотношениях избранного и его родственников. Впрочем, Геллерту не привыкать к такому отношению. Для друзей и соседей образцово показательная семья, а как только гости уходят и двери закрываются, даже не здороваются друг с другом. Решив, что ничего стоящего он тут больше не обнаружит, Геллерт прошел на кухню и сел на первый попавшийся стул. Нокс. Свет погас, и комната погрузилась в темноту. Маглы проснутся еще не скоро, а ему нужно многое обдумать. Мир за последние полвека слишком сильно изменился. Магловский мир теперь стал для Гриндевальда скорее не проблемой, а источником знаний. А Геллерт всегда тянулся к знаниям, и даже он не мог не признать, что этот народец развивается куда стремительней, чем маги, запутавшиеся в паутине древних традиций и погрязшие в многовековых предрассудках, которые тормозили любой прогресс. Один раз я уже пытался изменить мир магов, и ничем хорошим это не закончилось. Геллерт задумчиво постучал пальцами по столу. С одной стороны, он не хотел отказываться от своих идей изменить мир к лучшему и позволить магам больше не скрываться. Слишком многим Гриндевальд пожертвовал во имя своих идеалов, чтобы сейчас отступить. Но с другой стороны, если он вновь допустит ошибку, то третьего шанса магия ему не даст. Но ничто не мешает мне немного изменить концепцию общего блага, приспособив для нужд дня сегодняшнего. Мир изменился, значит и благо тоже должно измениться. Но прежде, чем что-то менять, мне необходимо тщательнее изучить этот мир. И магов, и маглов, решил Геллерт. Думаю, это будет интересно. Примечание к части. Дорогие читатели, не забываем об отзывах. Они поднимают настроение и стимулируют писать дальше. Глава 2. С рассветом Геллерт вышел из дома, предпочтя не сталкиваться с новоявленными родственниками. Магу хотелось немного побродить по городу, чтобы лучше изучить местность. Литтл-Уингинг оказался совсем маленьким городком, почти поселком. Одно из тех тихих мест, где никогда ничего не случается и не меняется. Ровные ряды одинаковых домов, с такими же идентичными заборами и клумбами. Казалось, отличить их можно было только по стоящим у дверей гаража машинам. Это выхолощенное, словно с картинки, место отталкивало Гриндевальда. Здесь все было слишком правильно, и от этого город казался какой-то бутафорией, просто постановкой для изредка заезжающих зрителей. И люди здесь были под стать, в выглаженных костюмах, начищенных ботинках, с надменностью на лицах. Магу казалось, что они даже ложатся спать и выходят на работу все в одно и то же время. Идеальные люди, как окрестил их Геллерт, или презрительно косились на шагающего по улицам юного оборванца, или же старательно игнорировали его существование. Впрочем, это вполне устраивало Гриндевальда, лишнее внимание ему ни к чему. Геллерт прошел мимо последних домов и вскоре вышел на широкую дорогу, переходящую в многополосную трассу, ведущую прочь из захолустного городка. Ближе к горизонту виднелся другой город, тоже небольшой, но уже с многоэтажными домами и с чем-то, похожим на фабрику. На глаз до соседнего поселения было около 5 миль вдоль трассы. Гриндевальд прошел пешком с полмили и остановился у дороги. Маг поднял руку, пытаясь остановить машину. Он предполагал, что мог сильно ошибиться в своих расчетах, и несмотря на любовь к пешим прогулкам, первый раз было проще поехать на попутке. Спустя почти десяток машин, один из водителей начал тормозить и остановился на обочине, в ярде от Геллерта. Окно потрепанного синего седана открылось, и из него показалось небритое лицо мужчины средних лет. Гриндевальда сразу же обдало гремучей смесью из запахов сигаретного дыма и дешевого одеколона. «Тебе куда?» – коротко спросил магл, лениво свесив руку из окна. «В тот город», – ответил юноша, указав в сторону видневшегося почти у линии горизонта населенного пункта. «А, Уайтвальд», – протянул мужчина, тоже посмотрев в ту сторону. Геллерт кивнул, подходя. «Мне тоже туда». Водитель вновь исчез в машине и прикрыл окно. Магу показалось, что тот сейчас даст по газам, передумав брать подозрительного подростка, голосующего на трассе, но в следующую секунду дверь щелкнула и призывно открылась. «Залезай». Геллерт, поблагодарив, пригнулся и опустился на сиденье. Подтянув ноги в салон и усевшись поудобней, он хлопнул дверью, и автомобиль тронулся с места. Фоном играла одна из немногочисленных местных радиостанций. Гриндевальд воспринимал голос ведущего как фоновый шум и глазел в окно, на стремительно мелькающие отбойники и деревья. Он пытался запомнить дорогу, по которой ему придется идти назад. «Как тебя зовут хоть?» Хриплый голос нарушил относительную тишину. «Хильгерт», — коротко ответил волшебник. Он часто представлялся так, когда желал сохранить анонимность. Гриндевальд даже не мог вспомнить, где именно впервые услышал об этом имени. «Наверное, прочитал в одной из книг». «Я Билли», — ответил магл, явно пытаясь завязать разговор. «Зачем едешь в Уайтвальд?» «Хочу встретиться с другом». Юноша выдал первое, что пришло в голову. «А вы, скорее для приличия, а не из интереса», — задал вопрос Геллерт, не отрывая взгляда от окна. «Работа, черт ее дери». Магл ухмыльнулся и потянулся к бардачку. Оттуда он выудил потрепанную, как и все здесь, пачку цамелы и выудил очередную сигарету. Бросил пачку назад, он достал бензиновую зажигалку и поднес огонек к табаку. Несмотря на то, что Билли высунул пальцы с тлеющей сигаретой в окно, машину все равно заполнил запах дыма. Подумав несколько секунд, не будет ли это наглостью, Геллерт все же обратился к попутчику. «У вас не найдется еще одной сигареты, а тебе еще не рано?» — ответил вопросом на вопрос водитель, ухмыляясь. Геллерт выгнул уголки губ в легкой улыбке в ответ, ведь несмотря на то, что теперь он обитает в теле 15-летнего мальчишки, его личность в несколько раз старше Билли. Водитель все же протянул юноше пачку, и Гриндевальд, поблагодарив, тоже закурил. «Не будь я магом, то, вероятно, еще до ареста скоропостижно скончался бы от рака легких», с долей иронии отметил Геллерт. Эта мысль заставила мага фыркнуть в голос. Билли оказался словоохотливым человеком и почти всю дорогу рассказывал о себе, решив, что наконец-то нашел благодарного слушателя. Гриндевальд почти не участвовал в монологе водителя. Слушая того вполуха, он лишь периодически задавал короткие вопросы или вставлял притворно удивленные «неужели и да вы преувеличиваете?». Но водитель почти не обращал на это внимания. Но даже Геллерт признал, что попутчик был неплохим рассказчиком. В своих расчетах Геллерт действительно ошибся. До города оказалось 8,5 мили пешком, он бы шел почти 3 часа. Впрочем, как минимум часть обратного пути мне все равно придется проделать пешком. Когда они подъехали к городу, Гриндевальд попросил Билли остановиться. Распрощавшись с водителем и вновь, почти искренне поблагодарив, маг зашагал по новым, незнакомым улицам. Как он и предполагал, город был небольшим, но куда более живым, чем Литл Уингинг. Люди сновали туда-сюда, почти не замечая таких же прохожих. Многоэтажки, каждая из которых чем-то отличалась, бросали свои длинные тени на улицы. Слышались громкие разговоры из распахнутых окон. Периодически вместо первых этажей были местные магазинчики с яркими вывесками. Тут маг чувствовал себя куда комфортнее. А теперь пора разжиться хотя бы какими-то деньгами. Выйдя на не слишком оживленную улицу, Геллерт начал выбирать нужного человека. Он выискивал мужчину средних лет, желательно прилично одетого и не слишком внимательного. Это будет самая легкая жертва. Гриндевальд почти сразу заметил, что здесь люди не слишком осторожны. Билли спокойно подобрал попутчика, голосовавшего на трассе, а его родственники даже не заперли свой дом на ночь. Нужный человек нашелся довольно быстро. Худощавый мужчина, чуть выше самого Геллерта, шагал ему навстречу, листая что-то похожее на карту города и его окрестностей. Еще и не местный. Идеально. Гриндевальд зашагал быстрее. Он замер всего в футе от магла и сделал едва уловимый пас рукой, заклинанием толкая прохожего на землю. Мужчина рухнул на пыльную мостовую и тихо выругался, буравя взглядом нарушителя своего спокойствия. «Извините», — делано испуганно воскликнул Геллерт. Внешность безобидного подростка сейчас была ему только на руку. Маг протянул упавшему руку. «Вы в порядке, молодой человек? Осторожнее нужно быть», — пробормотал магл. Поднявшись и вновь осмотрев сбившего его с ног юношу, он взял в руки протянутую Гриндевальдом карту, оброненную при падении. «Простите, я просто задумался». Для достоверности юноша опустил глаза. «Иногда притвориться идиотом – лучшая стратегия». Он легкими движениями отряхнул пальто мужчины и, вновь извинившись, зашагал дальше. Свернув в узкий переулок между домами и, найдя первый попавшийся тупиковый закоулок, Геллерт остановился там. Наложив на себя чары отвлечения внимания, он немного оттянул рукав левой руки и выудил оттуда небольшой бумажник. Ловкость рук и почти никакой магии. Еще утром, когда маг незадолго до выхода пытался найти что-то более-менее приличное в гардеробе Поттера, его выбор пал на мешковатую кофту с широкими рукавами, чуть зауженными на запястьях, в которых легко можно было спрятать бумажник или какую-то мелочь. Гриндевальд ловким движением открыл кошелек, рассматривая свой улов. В первом отделении были какие-то бумажные купоны и несколько пластиковых карт. Во втором он наконец-то обнаружил то, для чего все это затеял. 91 фунт, 20 пенсов. Неплохо. На первое время проблема с деньгами хотя бы частично решена, но все же стоит найти нормальный источник заработка. Геллерт планировал в ближайшее время покинуть дом родственников, а мелкими кражами на хотя бы какое-то жилье не заработаешь. Да и попадусь рано или поздно. А проблемы с полицией, и как следствие, с министерством мне ни к чему. Не стоит портить свою репутацию раньше времени. Убедившись, что маглов в пределах видимости нет, Геллерт заклинанием испепелил бумажник, спрятав деньги в карман. Выйдя из переулка, Гриндевальд прошел еще несколько кварталов. Этот город ему определенно нравился больше, чем Литл Уингинг. Не было той показной идеальности одинаковых людей, да и наличие какой-никакой суммы в кармане тоже грело душу. Следующий час юноша просто наслаждался пешей прогулкой, которая так долго была ему недоступна. Такие мелочи, как возможность просто прогуляться и отправиться туда, куда хочешь, не ценишь, пока не потеряешь. Во время своего заточения в Нурмингарде Геллерт был готов многое отдать за возможность покинуть стены своей клетки хотя бы на несколько минут. «Теперь я почти свободный человек». Эта мысль неожиданно испортила только было улучшившееся настроение Геллерта. Ключевым словом, которое все портило, здесь было «почти». После этой мысли даже до зубного скрежета раздражающий министерский надзор показался просто мелочью. Большая часть заклинаний доступна ему и без палочки. Его беспокоило другое, теперь он Гарри Поттер, которого все считали избранным. И даже из той немногочисленной информации, которой владел Геллерт, он мог сделать очевидный вывод. Постановщиком всего этого театра с мальчиком, который выжил и новым темным лордом выступал никто иной, как Альбус Дамблдор. Геллерт был уверен, что именно бывший друг был организатором всего этого шоу. Все слишком идеально сложилось, как просто для череды случайностей. И единственным человеком, у которого хватило бы и знаний, и силы, и жажды власти, был скромный директор Хогвартса. Скромный директор, как же, на этой мысли Макрос смеялся в голос, отказался от поста министра, который существует скорее для галочки, но, зато, уже который год возглавляет всю судебную и законодательную власть в стране. Первое, что во всей этой истории изначально насторожило Гриндевальда, это само появление Волдеморта. Никому неизвестный могущественный маг, который внезапно оказывается главой едва ли не всесильной преступной группировки, устрашающей всю Британию. Но министерство отчего-то и в ус не дует, и лишь Эльбус со своими прихлебалами бьет во все колокола. Впрочем, это вполне в стиле Алла, найти пугало для общественности, потом повесить на это пугало всех собак, а в итоге, победить в честном бою. И дальше ему уже ничего не нужно будет делать, столь желаемые власти славу маги сами принесут ему на блюдечке. Потом, так же внезапно, как и появился, Волдеморт исчез, якобы побежденный младенцем, которого пытался убить. Насколько бы сильной ни была любовь матери, даже она не могла защитить Поттера от Авады. Да и зачем могущественному магу идти войной на младенца? Из-за довольно сомнительного пророчества, вряд ли, если этот самозванный лорд незаконченный идиот. И укрепился в своих подозрениях Геллерт, когда Поттер стал каждый год влипать во все новые передряги, слухи о которых доходили даже до Гриндевальда. И в довершение, в качестве последнего аккорда, а скорее, в качестве последнего гвоздя в крышку гроба всей этой эпопеи, возрождение Волдеморта. Охранники постоянно судачили об этом, считая, что мальчишка окончательно тронулся умом, но даже из этого бесполезного трепа узник смог вычленить интересующую информацию. По словам Поттера и Дамблдора, один из преподавателей оказался пожирателем подбородка, и во время турнира тому удалось подменить кубок на портал, переместив мальчишку на кладбище, где с помощью его крови один из пожирателей смерти возродил темного лорда. На Хогвартсе сотни, если не тысячи защитных чар, и очевидно, что целый год скрываться под обороткой без ведома директора, на которого и завязаны все заклинания, невозможно. Да и предполагаемый ритуал возрождения так фонит, что на него, как насекомые на свет, должны были слететься авроры со всей округи. Но ни того, ни другого в этой мутной истории так и не произошло. И позже, насколько мне известно, кладбище со следами проведенного там ритуала тоже никто не находил. И Геллерт был уверен, что и сейчас у Дамблдора есть определенные планы на Поттера. Вероятно, во время летних каникул директор Хогвартса все же не следит за мальчишкой, или же он делает это не самостоятельно. Например, летом эту обязанность можно делегировать, например, подставным соседям, чьи окна выходят как раз на задний двор моих дорогих родственничков. На самих тетю и дядю юноша даже не думал. Альбус никогда бы не поручил такое дело маглам. Впрочем, никого у себя на хвосте Гриндевальд так и не обнаружил, хотя самыми разными способами пытался обнаружить потенциальных преследователей. Однако все было спокойно, во всяком случае пока что. Но вот в школе уже наверняка приготовлен очередной квест для юного героя. И с этим нужно будет что-то делать, ибо я не готов по его отмашке кидаться на амбразуру. Не удивлюсь, если в его плане герою, после исполнения своей роли, предстоит отправиться к праотцам. Косая аллея встретила Геллерта шумом толпы и яркими вывесками. Улица, на которой будто бы всегда был праздник. Маг предварительно немного изменил свою внешность заклинанием, не желая светиться в столь людном месте. Юноша неспешно зашагал по аллее, с интересом рассматривая магические лавочки. Ранее Гриндевальду довелось побывать здесь всего несколько раз, еще во времена дружбы с Дамблдором, но, казалось, тут ничего не изменилось даже спустя столько лет. Геллерт рассматривал вывески, выискивая магазинчик. Насколько он помнил, лавка старьевщика находилась между Гринготтсом и Лютным переулком. Лютный, юноша осклабился, мысленно вновь повторив название улицы. И кто же догадался дать криминальному району столь говорящее название? Район настолько криминальный, что каждая собака знает, где он. Даже Гриндевальд, не будучи частым гостем в Британии, был уверен, что это лишь верхушка айсберга, просто мишура. По-настоящему интересные зелья и артефакты находятся в обычных лавках, визуально не отличающихся ничем от десятков таких же. Нужно просто уметь искать. Заприметив лавку с потертой вывеской, на которой уже и букв не разобрать, юноша направился к ней. Витрины были завалены самыми разнообразными мелкими безделушками, вроде сломанных вреднаскопов или зачарованных мантий и остроконечных шляп. Хлам, просто для отвода глаз, рассчитанный на редких случайных клиентов. За помутневшим от времени стеклом Геллерт разглядел сутулую фигуру старьевщика. Юноша помнил его еще молодым волшебником с озорным огоньком во взгляде, в небрежной одежде и столько зарождающейся деловой хваткой. На тот момент он был едва ли старше Гриндевальда и сейчас наверняка был уже стариком в годах. Колокольчик на двери приветливо зазвенел, сообщив о приходе нового клиента. Геллерт окинул взглядом лавку. Единственным источником освещения была керосиновая лампа, стоящая на столе. Владелец магазинчика перебирал товар на полках. Ныне он выглядел как магл лет 70, несмотря на то, что ему было уже за сотню, и казалось, старик вовсе не обращал внимания на посетителя. Лавка изнутри, казалось, совсем не изменилась. На вешалках, в ярде от двери, висели поношенные мантии, рядом на полках магловские книги вперемешку со школьными учебниками и старыми, потрепанными фолиантами. Привычная атмосфера легкого хаоса неожиданно подняла и без того неплохое настроение Гриндевальду, и он даже с некой долей удовольствия наполнил легкие пыльным воздухом. «Здравствуйте, мистер Брик». Маг, наконец обратив внимание на юношу, и кивнул ему, словно вопрошая, что ему нужно. «Я бы хотел предложить вам несколько артефактов». Геллерт выложил на стол два артефакта, которые на скорую руку создал за ночь. Когда он думал над потенциальными источниками дохода, первой мыслью было вернуться к своей первой подработке, создание артефактов и варка простых или средних зелий. Но во времена его юности большая часть всего этого была вполне легальна, и много на таком не заработаешь. Только ближе к 20-м годам министерство ужесточили законы относительно изготовления артефактов, и даже за безобидные вещи можно было получить реальный срок. Несмотря на то, что артефакты были ценны хотя бы тем, что их днем с огнем не сыщешь, юноша не был уверен, купит ли их Брик. Возможно, он уже отошел от дел, вряд ли старик сдаст его аврорам. Такие, как он, предпочитают лишний раз не пересекаться с блюстителями закона. Но вот просто выгнать заявившегося к нему волшебника может. В крайнем случае, пойду в Лютный. Цену там, конечно, собьют, но это уже лучше, чем ничего. Геллерта слегка передернуло от мысли о том, что, возможно, придется опуститься до того, чтобы шататься по подобным местам. Первым артефактом был незарегистрированный портал, усовершенствованный Геллертом. Этот порт-ключ можно использовать дважды или даже трижды, и в любой момент есть возможность задать новые координаты. Несмотря на то, что порталы были довольно просты в создании, министерство удерживало на них строгую монополию, и за создание левого ключа магу грозило до полугода в Азкабане. Второй артефакт был уже интересней. Тонкий металлический браслет, который будет почти незаметен на запястье, позволял обходить своему носителю большую часть ментальных щитов. Среднестатистический маг даже не заметит проникновения в своем сознании, даже, многие из тех, кто называет себя окклюментами, тоже не обратят внимания на столь тонкое вмешательство в свой разум. Весьма ценная вещь, например, во время каких-нибудь переговоров. Впервые подобный артефакт юноша увидел на одном из допросов у Авроров, и после очередного побега от них, он решил создать собственный аналог, что оказалось не слишком сложной задачей. Гриндевальд так и не удосужился запомнить название этого артефакта. За исключением процесса создания он помнил только то, что за наличие этой вещицы можно было получить до 1,5 лет тюрьмы и штраф до 1000 галлеонов, а за изготовление и продажу, и того больше. Портал, для которого вы можете сами задать координаты, возможно использовать до 3 раз, пояснил Геллерт, указывая на предмет, выглядевший как обычное гусиное перо для письма. А этот артефакт вроде тех, что используют авроры на допросах, он позволяет обходить ментальные щиты. Гриндевальд убрал руки в карманы, позволяя старьевщику подумать. Если Геллерту удастся сплавить эти артефакты, то возможно он сможет договориться о постоянной продаже артефактов или зелий. Но в таком случае нужно как можно быстрее съехать от родственничков, ибо живя с ними под одной крышей, я не смогу долго скрывать тот факт, что превратил свою комнату в мини-лабораторию. Сомневаюсь, что они будут в восторге. С чего вы взяли, что мне это интересно? Брик вопросительно выгнул седую бровь, все же начав пристально разглядывать товар. Какое-то время назад я уже продавал вам артефакты. Пожал плечами Геллерт. Фактически, юноша даже не соврал, он действительно некогда продал старику артефакты и флакон оборотки. Впрочем, тому не обязательно знать, что это было еще в прошлом столетии. Брик скептически фыркнул и взял в руки первый артефакт. Специфический магический шлейф от них сразу чувствовался, и мог быть уверен, что юноша не врет относительно предназначения предлагаемого товара. Но волшебник все равно проверил артефакты несколькими заклинаниями для того, чтобы окончательно развеять все сомнения. «Что же?» – протянул старьевщик, поигрывая пером в перевитых синими венами руках. Он явно считал товар уже своим. 30 галлеонов за все. Геллерт удивленно выгнул бровь. Даже в тот промежуток времени, когда Геллерт еще был на свободе, но создание этих артефактов уже запретили, это была ничтожная сумма. Учитывая еще и инфляцию, Брик явно сильно занижает цену. 30 галлеонов за риск получить 2 года в Азкабане. Возмущение, разбавленное саркастическими нотками, было почти ненаигранным. 50, да это грабеж. 35, старьевщик нехотя повысил цену. За эту сумму я их и в лютном могу сплавить, флегматично заметил юноша. 40, воскликнул Брик, положив перо на прилавок и сложив руки на груди. 47, лениво бросил Геллерт, делая вид, что этот торг едва ли ему интересен. Если старьевщик начал спор, а не просто прогнал нахального клиента, значит его это заинтересовало. Но если Гриндевальд покажет, что отчаянно нуждается сейчас в этих деньгах, то старик обдерет его как липку. 43, еще 3 галлеона исключительно за вашу наглость. 44 и не галлеоном меньше. Гриндевальд пристально вглядывался в лицо старика, пытаясь выцепить тот момент, когда цена все же будет устраивать их обоих. Если он перегнет палку в своей настойчивости, то Брик может просто из принципа отказаться покупать артефакты, и в таком случае весь план полетит к Мордреду. По рукам, устало проговорил старик. Брик на несколько минут удалился в подсобку. Оттуда он вынес небольшой мешочек с галлеонами и протянул его Геллерту. Юноша уменьшил мешочек заклинанием и засунул его в карман. Старьевщик спрятал артефакты под прилавок и поднял взгляд бледно-голубых, будто бы рыбьих, глаз. «Что-то еще?» Геллерт кивнул и, оперевшись на стену, вновь заговорил. «Я могу варить зелья и изготавливать артефакты по вашему заказу». Теперь волшебник был почти уверен, что Брик согласится. Все же со сбыта старьевщик получает куда больше, чем получит Гриндевальд за изготовление. А так как, судя по всему, найти постоянного поставщика все еще весьма сложно, отказываться ему нет смысла. «Любые», — Геллерт кивнул в знак согласия, — «даже кость, плоть и кровь», — сарказм в голосе старика вызвал у юноши лишь ответный оскал. «Если вы предоставите необходимые ингредиенты и место», — где меня не скрутит Авроры. Как тебя зовут хоть? Все же уточнил владелец лавки. Хильгерт. Брик сел на грубо сколоченный табурет и задумчиво почесал несколько дней небритую щеку. Старик определенно догадался, что внешность юноши не более чем маскировка, которая не должна привлечь к себе лишнего внимания. Но он все еще сомневался, стоит ли доверять Геллерту. Впрочем, справедливости ради, Гриндевальд и сам бы не стал бы сразу верить неизвестно откуда взявшемуся мальчишке, который предлагает артефакты, за которые им обоим грозит по несколько лет в Азкабане. Хорошо, наконец-то выдал маг и взял какой-то пергамент, наскоро набросав список. Геллерт окинул взглядом свиток и невольно поморщился. Ничего сколько-то ни было сложного или интересного, ничего удивительного. Брик ему еще не настолько хорошо знает его, чтобы давать что-то серьезное. 100 галлеонов задатка, еще столько же после того, как я получу заказ. Гриндевальд, не раздумывая, согласился, внутренне ликуя. В первый же день невероятно везет. Недели хватит, поинтересовался старик. Буду через 3 дня, бросил напоследок Геллерт, покидая лавку. Примечание к части. Прошу, не забываем про комменты. Мне важно знать ваше мнение о главе и фанфике в целом. Глава 3. Завернув на обратном пути в аптеку Мальпитпера за ингредиентами для зелий, Геллерт трансгрессировал в 2 милях от Литтлуингинга. Он предполагал, что Альбус все же мог установить какие-то чары, отслеживающие магические перемещения, дабы избранный в случае чего не слинял, но даже ему не под силу установить следилки, распространяющиеся дальше, чем на 1-2 мили за пределы города. Да и в любом случае, если кто-то решит проверить следы трансгрессии, то вряд ли будет искать за пределами первых 2 миль. Зайдя за отбойник, маг отошел немного в лесополосу и трансфигурировал какие-то ветки в легкий рюкзак, который по дороге видел у нескольких магловских мальчишек примерно его возраста. Сложив в сумку полученные деньги и ингредиенты и закинув ее на плечо, Геллерт зашагал вдоль трассы. Золотисто-алые лучи заходящего солнца проникали сквозь облака, окрашивая их во все оттенки рубинового и алого, а падая на землю отражались на дороге и пожухлой траве желтыми или огненно-рыжими пятнами. Гриндевальд замедлил шаг, желая насладиться пейзажем. Он уже и забыл, насколько красивым может быть закат. Увы, но вскоре солнце окончательно спряталось за горизонтом и на его место пришли сумерки. К тому времени, как юноша увидел первые дома, мгла сменилась темнотой ночи и первыми звездами. Волшебник остановился и присел на траву, вновь немного зайдя в чащу, не желая попадаться на глаза водителям. Бросив рюкзак рядом и немного порывшись в нем, Геллерт выудил пачку Палу-Малу, купленную по дороге. Вновь закурив, Гриндевальд оперся на ствол дерева и попытался прикинуть, хватит ли ему уже заработанных денег для того, чтобы съехать от родственников. По его примерным подсчетам, у него осталось около 350 фунтов стерлингов. Если не на месяц, то хотя бы на оплату пары недель проживания должно хватить. Остальное можно выплатить из того гонорара, который я получу от Брика после исполнения заказа. Вспомнив о Брике, магу захотелось ударить себя по лбу. Черт, он же мог купить у него палочку. Наверняка у старьевщика есть несколько левых палочек, не зарегистрированных в министерстве. Идиот. Геллерт раздраженно отбросил бычок в сторону, уже машинально бросал следом Иваниска. Несмотря на то, что палочка не была насущной проблемой, лучше все же иметь возможность не ограничивать свою магию. Если Вальдемар действительно возродился и решил продолжить охоту за Поттером, то я нигде не буду в полной безопасности, и в случае чего одними лишь бесполочковыми чарами долго отбиваться я не смогу. Гриндевальд только теперь понял патовость ситуации, в которой находится. С одной стороны Дамблдор и его прихлебалы, а с другой Вальдемарт со своими околитами, и все имеют свои претензии на тушку Поттера. «Я в полной заднице», — констатировал маг, растянувшись на траве и устало потирая пальцами виски. Геллерт решил при следующей встрече с Бриком спросить того о магическом проводнике, коим и являлась палочка. Но пока у меня не будет палочки, переезжать явно не стоит. Вероятно, защитные чары не на моей комнате или самом доме, а на его территории. И, скорее всего, именно из-за этого я их и не почувствовал. Такие выводы Гриндевальду нисколько не нравились, но имеем то, что имеем. Посидев еще немного, юноша зашагал дальше. Пожалуй, он завтра же зайдет к Брику, не откладывая это на потом. Геллерту отчего-то казалось, что палочка ему остро необходима и как можно быстрее. Неизвестно откуда взявшаяся тревога словно медленно сдавливала своими холодными руками горло, не давая дышать. Юноша тряхнул головой, пытаясь отогнать мысли, граничащие с паранойей. Паника и страх – не лучший советчик. Сейчас, даже если что-то случится, он успеет трансгрессировать, и даже если кто-то заинтересуется внезапным магическим перемещением 15-летнего мальчишки, то он сможет все списать на стихийный выброс. Пусть попробуют доказать обратное. Эта мысль немного успокоила Геллерта, но он все равно прибавил шагу. Только зайдя в город, освещенный фонарными столбами, Гриндевальд окончательно успокоился. Теперь чересчур правильный городишко от чего-то казался безопасным, а раздражающие до зубного скрежета однообразие и спокойствие навевали мысли о том, что здесь ничего не может случиться. Но своей интуицией маг привык верить. «Мне определенно стоит быть более осторожным». Зайдя в дом на Тисовой улице, Геллерт скупо поздоровался с родственниками, но вместо ожидаемого такого же короткого приветствия, по его ушам резанул визгливый голос Магла, который теперь являлся его дядей. «Где ты шатался весь день? Ну, хотя бы в выводах относительно родственников я не ошибся. Что ж, это скорее на руку Гриндевальду, ведь в таком случае маглы точно будут не против сбагрить куда-то порядком надоевшего племянника. Значит, есть возможность просто договориться, не прибегая к магии. Вот и чудно. Гулял», — отмахнулся Геллерт, шагая к лестнице. В животе противно заныло, но ему довольно четко дали понять, что за ужином, как и дома в целом, его никто не ждет. «Клумбу завтра приведи в порядок», — прокричала вслед тетка. Маг хотел бросить в ответ какую-то колкость, но вовремя прикусил язык. Ссориться с ними пока рано. С клумбой Геллерт может разобраться за несколько секунд парой заклинаний, но возможно это хотя бы немного расположит к нему родственников и разговор пройдет более гладко. Гриндевальд пробормотал что-то согласно обещающее в ответ и, перескакивая по две ступеньки за раз, заторопился к себе в комнату. Сейчас ему нужно обвесить комнату защитными чарами и выспаться. Только теперь он понял, насколько вымотался в свой первый день здесь. Из паутины сна Геллерта выдернул сильный стук в дверь. Нехотя оторвав голову от подушки, маг бросил взгляд в сторону источника звука и недовольно поморщился. На то, чтобы вновь понять, где он находится, ушло еще около минуты, и Гриндевальд сел на постели, чувствуя, как в одеревеневшие руки и ноги будто бы вонзились сотни маленьких иголочек. Только сейчас он заметил, что едва успел скинуть кроссовки по пути к кровати, но так и не удосужился переодеться. Как только голова коснулась наволочки, маг отключился. Очередной стук окончательно привел Гриндевальда в чувство. Версий того, кто именно пытался столь настойчиво проникнуть в его комнату, было не слишком много. Босые ноги коснулись холодного пола, и Геллерт зашагал к двери в полной готовности спустить с лестницы незадачливого визитера, потревожившего его сон. Взмахом руки сняв защитные чары, юноша все же впустил гостя, коим оказалась тетя. Неплохо бы узнать, как ее зовут. Геллерт уставился на утреннего посетителя, ожидая объяснений такой настойчивости. Почему эта чертова дверь не открывается? Вместо приветствия заверещала женщина. Потому что кто-то определенно не знаком с правилами приличия. Но эту сокровенную мысль маг предпочел оставить при себе. Портить отношения с этими маглами пока еще рано. Вероятно, просто замок заклинило. Как можно непринужденнее, ответил Геллерт, но по лицу тетки понял, что она не поверила ни единому слову. Уже почти полдень. Попыталась упрекнуть она юношу, но тот предпочел промолчать, предположив, что родственница пришла сюда определенно для того, чтобы сообщить ему столь важную новость. Когда позавтракаешь, приведи клумбу и лужайку на заднем дворе в порядок. Хорошо, это все, уточнил маг, готовясь открыть дверь. Женщина кивнула, и Геллерт вновь остался в одиночестве. Обновив заклинание, он вновь повалился на кровать. Перед разговором лучше выждать часик-другой, пока она успокоится. Геллерт понимал, что пока он несовершеннолетний, снять жилье самостоятельно не сможет, и придется как-то уговорить тетю взять все юридические вопросы на себя. Нет, разумеется, он мог приложить арендодателя к инфундосам, дабы тот закрыл глаза на возраст, но лишний раз не стоит нарываться на потенциальные неприятности. Спустившись на кухню и не обнаружив ничего съестного на столе, Гриндевальд понял, что завтрак оставили на откуп ему. Выбор мага остановился на нескольких кусках хлеба и стакане молока. Готовить что-то Геллерт даже не пытался, ибо давно выяснил опытным путем, что из неплохого зельевара, коим он являлся, может получиться весьма паршивый кулинар, чью стряпню даже пробовать опасно. Быстро расправившись с нехитрым яством, Мак покинул дом. Тетка возилась на втором этаже и, пользуясь ее отсутствием, Геллерт несколькими заклинаниями привел клумбу в божеский, по его мнению, вид. Разобравшись с задним двором, Мак проскользнул в свою комнату и достал несколько пергаментов. Пока что времени у него сейчас предостаточно, по его расчетам на выполнение заданий без заклинаний ушло бы пару часов. Значит, до этого времени его никто беспокоить никто не будет, а юноше только этого и надо. Геллерт достал несколько пергаментов, практически вывернув второй ящик стола, где были пергаменты и где, по предположению Гриндевальда, должны были и быть письменные принадлежности. Он не нашел ни перьев, ни чернильниц. На дне ящика валялась только длинная прозрачная трубка, с еще одной, более тонкой, но темной, внутри. Недоуменно подняв найденный предмет, Геллерт повертел его в руках. На одной стороне стержня был конусообразный наконечник, со встроенным туда шариком. Проведя пальцем по шарику, маг заметил, что на коже осталась тонкая синяя полоска. Предполагаю, что маглы сейчас используют это вместо перьевых ручек. Геллерт, дав себе на размышление несколько минут, набросал первый вариант нужного ему артефакта. Останется еще уговорить тетку взять его. Юноше все же необходимо было оставить способ экстренной связи с родственниками, на тот случай, если кто-то решит проверить, как тут избранный поживает. Требований к артефакту было не так много. Предмет не должен выделяться или вызывать подозрений, дабы им можно было незаметно воспользоваться, не вызывая никаких вопросов и не должен сильно фонить магией. Через несколько минут Гриндевальд смял первый набросок с чарами и отбросил пергамент в сторону. Вскоре вслед за ним последовали и второй, и третий. Промучившись со схемами заклинаний еще полчаса, Геллерт восстановил первый свиток. Через минуту маг уничтожил все три черновика, но вскоре пожалел об этом, запоздало поняв, что из второго варианта могло что-то дополучиться. Решив сделать перерыв, юноша подошел к окну и уселся на подоконник, достав очередную сигарету, отметив, что после похода к Брику придется взять еще одну пачку. «Мне определенно нужно меньше курить». Геллерт решил не терять время и подумать над будущим вместилищем для чар. Это должно быть что-то, не вызывающее никаких подозрений. В идеале что-то, что можно применять в быту. Брелок для ключей, этот вариант Геллерт сразу же отбросил. Вечно таскаться с ключами никто не будет. Монета? Нет, металл довольно капризный материал, а подгонка чар специально под него, дело довольно муторное. Браслет, это была самая простая идея, но интуиция подсказывала Гриндевальду, что это может вызвать вопросы у остальной части семьи, которой не стоит знать об артефакте. Карманное зеркало, решил маг. Наличие зеркальца у тети не вызовет удивления и зачаровать его довольно просто. Нет, он не собирался создавать сквозное зеркало. Зачаровывать сквозное зеркало нужно в несколько этапов, что без палочки сделать весьма проблематично, да еще и магией фонит на милю. Исписав еще два пергамента, Гриндевальд удовлетворился результатом и трансфигурировал сломанное перо в самое простое и складное зеркало. Заклинание было на самом зеркале, стекло материал, который легче всего поддается чарам. Себе Геллерт сделал тонкий браслет, напоминающий сплетенную в кельтскую косу металлическую проволоку. Как только кто-то откроет зеркало, браслет станет холодным, тем самым подавая сигнал юноше. Закончив и вызвав Тимпус, Геллерт тихо выругался. Создание артефакта отняло куда больше времени, чем предполагалось. У него осталось максимум полтора часа на то, чтобы успеть зайти к Брику, иначе придется перенести свой поход на потом. Мак услышал, как тетя начала спускаться по лестнице, видимо, предпочтя уйти в гостиную. Значит, нормально выйти не получится. Юноша со вздохом поднялся и подошел к окну. Пожалуй, дворами будет пройти даже быстрее. Не обнаружив у окна никакой трубы, по которой можно было бы спуститься, Геллерт невольно поджал губы. «Придется прыгать», — подытожил маг, оценивающе глядя вниз и садясь на подоконник. 3 ярда. Оттолкнувшись ногами от подоконника, маг в полете согнул ноги в коленях. Как только носки коснулись земли, юноша повалился на бок и перекатился, тем самым погасив силу инерции. «Опыт не пропьешь». Продираться через живую изгородь, ветви которой так и норовили хлестнуть Геллерта по лицу, было сложнее, и он мысленно благодарил родственников за то, что тем не пришла в голову чудесная идея посадить тут кусты роз. Дома друг от друга отделяли только узкие, заросшие травой переулки, в которых едва ли мог протиснуться человек. Вновь выйдя к дороге, Гриндевальд прошел уже ставшие привычными 2 мили. На все у него оставался только час. Сочтя, что времени на то, чтобы идти через весь косой переулок нет, маг трансгрессировал прямо на порог магазина старьевщика. Брик, как и всегда, перебирал ворох барахла на полках и удивленно воззрился на Геллерта, когда тот практически ворвался в лавку. «Ты уже закончил?» Седые брови поползли к переносице. «Нет», — ответил Геллерт, качая головой. «Я вчера забыл кое о чем». Волшебник сел на табурет возле прилавка. «У вас есть волшебные палочки?» Брик хищно ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы. «Кажется, старик только теперь заметил, что за все время пребывания юноши в лавке, тот ни разу не использовал волшебную палочку». Старьевщик исчез на несколько минут в подсобке. Геллерт скучающе стучал пальцами по столешнице, слыша, как тот волочит по полу какие-то коробки и хлопает дверцами шкафа. Вернувшись в лавку, Брик положил на прилавок несколько палочек и подтолкнул их Геллерту. «Из чего они?» – уточнил юноша. «Понятия не имею», словно подтверждая свои слова, старьевщик пожал плечами. «Я не Оливандер». Первые 2 палочки оказались из астролиста, и Гриндевальд сразу отложил X, даже не пытаясь их опробовать, не желая устраивать в лавке еще больший кавардак. Материал 3-го артефакта магу не удалось определить, и он сделал короткий пас, пытаясь вызвать люмос. На кончике палочки появился слабый огонек, но уже через несколько секунд погас, и Геллерт, цыкнув, отложил очередную палочку и потянулся к последнему проводнику магии. Люмос осветил лавку и, опробовав еще несколько заклинаний, Геллерт тут же воспрял духом, но, как только Брик назвал цену в 15 галлеонов, энтузиазма у Гриндевальда поубавилась. У Элливандера такая же палочка почти в половину дешевле, а у Кидделла и того больше. Отсчитав требующуюся сумму и распрощавшись с старьевщиком, юноша трансгрессировал к трассе.